Встречается среди женщин-челов. Я наемница. И, между прочим, неплохой снайпер. В чем вы лично могли уже убедиться. Простите, вы о гонораре? Пока что нет. Итак, Артем с амулетом был и остается предметом живейшего интереса Любомира. Он его ищет. А значит, отслеживая передвижение парня, вы могли бы выйти на вестника. Но есть другие пути. Найти логово колдуна. О, вот мы снова возле клуба ящерица. Вряд ли его хозяин толстячок птицы и обрадуется вашему появлению, Сантьяго. Общение с разъяренным Навом удовольствие не из приятных. Когда на скверный характер обитателей темного двора накладывалось раздражение или, хуже того, бешенство, они превращались в крайне непривлекательных собеседников, и разговор становился непредсказуемым. Как правило, в такие минуты Навов избегали, но благодаря генетической настойчивости они сами находили себе слушателей. Птицы, хорошо ли вам платит Любомир? Сантьяго не стал размахивать управляющим в воздухе, а, поставив перепуганного толстячка на стол, начал неторопливо расхаживать по комнате. За что? Что ему сделал? Ваше бездумное поведение нанесло ущерб тайному городу. Полиция челов может в любую минуту выйти на след Любомира, а значит и на наш след. Поэтому если вы не прекратите валять дурака, я вас убью. Мы под защитой Зеленого дома. Меня нельзя убить просто так. Поверьте, я сумею замять этот маленький инцидент. Платит Любомир очень хорошо. Он заказывает девушек для каких-то опытов, человских женщин. Сантьяго, клянусь, наших я не трогаю. Подрабатываешь работорговлей? Нет. Ты хоть знаешь, зачем они ему, подлец? А какое мне дело? Как говорится, много будешь знать, и скоро составишься. Куда вы их отвозите? Я готовлю партию из 2-3 девочек. Затем звонит Фюры Дуричи, Секира. Приезжает и забирает их. Откуда берешь девушек? Не своих же шлюх отдаешь? Ну, так достаю через одного чела, фотографа-неудачника. И сначала я не знал, для чего они ему нужны, а потом испугался. Фотограф не догадывается? Да ему все равно, лишь бы деньги платили. Сантьяго, не убивайте меня. Нас концов и так осталось мало. Да и такое прекрасное увеселительное заведение. Кто будет содержать? Помолчим. И перестань заикаться, меня это раздражает. Понял. Когда приедет Секира? Сегодня. Любомир сам звонил. Мне надо поговорить с жертвами. Сантьяго, вы же понимаете, что там понадобится подготовленный профессионал, а не эти курицы.